На утреннем построении кавалер-мастер, как всегда, прошелся вдоль строя, сделал выговор Араху за потерянный ботинок, а затем остановился рядом и с интересом оглядел меня с ног до головы. Я напрягся. Я понял, что командиру доложили, как вчера из-за моего разгильдяйства ульдры едва не разнесли реаплан. И, видимо, сейчас я буду получать вздрючку под аккомпанемент солдатского хохота. Рафинье вдруг отвел от меня взгляд и произнес, словно в пустоту. «Сегодня группа стоит на прокладке осушителей в районе копий. Те, кто ночью работал с союзниками, могут сегодня отдыхать». Потом он повернулся и персонально для меня добавил. «А можно идти вместе со всеми на посты. Зачтется, когда подоспеет первая холла». Я, конечно, очень хотел получить скорее холла, однако выходного хотелось больше. Меня так измотали эти болота, вечно мокрая обувь и одежда, вспотевший подшлемник и тяжелый огнемет, что день безделья превратился в предел мечтаний. Я оказался единственным лентяем. Остальные подтянули ремни и отправились потом и кровью добывать себе уцим. Огромное помещение казармы было непривычно пустым. Я постоял немного у входа, слушая эту пустоту, глядя на ровные ряды кроватей. В голову полезла лирика. Я думал, сколько подушек и одеял не дождутся сегодня хозяев. И сколько новых хозяев лягут на них через день-другой. Впрочем, это была не лирика. Это был цинизм и злорадство. Я даже сам себе удивился. Хотя чему удивляться? Своя бы подушка не осиротела, а другие сами о себе позаботятся. Я лег и начал размышлять о том, что судьба, возможно, не просто так отвратила меня от сегодняшнего рейда. Вдруг сегодня вся группа погибнет, попав в засаду. Или грохнется в трясину вместе с горящим реапланом. Наверное, мне в этом случае полагалось бы стоять на авиабазе и сквозь слезы смотреть, как похороненная команда выкладывает растерзанные тела товарищей на серый бетон. На самом деле, черта с два я плакал бы. Даже не пошел бы туда. С какой стати? Кто меня пожалеет, если меня самого вынесут на бетон под простынкой? Ну, я, конечно, будет жалко. Хотя, не знаю. Лежать надоело. Я решил сходить на склад и сдать отработанную батарею. Именно сдать, избавиться, а не перезарядить или поменять на новую. Таскать эту тяжесть я больше не собирался. Хотя она и спасла вчера нас всех. Кладовщика я застал уже в коридоре. Он запирал дверь, явно куда-то намыливаясь. «Чего?» — недружелюбно спросил он. «Вот». Я протянул обмотанную проводом коробку. «Сдаю». «Пораньше не мог принести?» — пробурчал он. «Давай сюда». Ему снова пришлось отпирать свою сокровищницу и скрываться в ее бесконечных лабиринтах. Я ждал сам не знаю чего. Может, положено где-то расписаться? Сдал, принял. Кладовщик вышел, внимательно на меня посмотрел. «А чего ты ее сдаешь? Сломалась, что ли?» «Нет, просто не хочу». «Да?» Он задумчиво почесал жирный подбородок. «А давай ты ее сдашь, потому что она сломалась, а?» «Это как?» «А никак. Просто подтвердишь, где надо, что оборудование вышло из строя. Тебе за это ничего плохого не сделают». «Точно?» «Гарантирую», — поклялся кладовщик, алчно зыркая на меня. «Ну давай, мне все равно». «А мне не все равно». Он начал запирать дверь, а я стоял рядом и, наконец, спросил. «Я могу идти?» «Что?» Он удивленно обернулся. «Куда?» «А, конечно, иди». На лестнице он вдруг нагнал меня и окликнул. «Холла есть?» «Нулевое», — вздохнул я. «Значит, нет холла», — деловито констатировал он. «А стало быть, к девочкам тебе ходить нельзя». «А что?» Я даже остановился. «Может, он хочет посмеяться над моей социальной незначительностью?» Он не смеялся, а только оценивающе рассматривал меня, уперев руки в бока. «Ладно», — сказал он. «Пошли к девочкам. За так, без всяких там холла. Я тебя проведу». Я не нашел ничего лучше, чем смущенно пробормотать «спасибо». Очевидно, этот парень решил отблагодарить меня за фиктивное списание батареи. «Отработаешь!» — усмехнулся кладовщик и похлопал меня по плечу. «Ну, пошли!» Оказалось, его зовут Фил. Раньше он был простым болотным пехотинцем. Но потом, ценой тяжелых усилий, долгих уговоров, унижений и хитрых комбинаций, он смог получить хозяйственную должность и серую тыловую форму. Уцим на его новом месте пребывал не столь быстро, как в строю, но он так решил. Потому что в гробу он видел эти болота, этих ульдров с ивенками и в особенности этих командиров. Я попробовал выяснить, куда мы все-таки идем, но он только хитро щурился. Наконец мы пришли, и все стало ясно без пояснений. Мы остановились перед высоким проволочным забором, за которым в строгом порядке выстроились длинные приземистые здания. Между ними аккуратные дорожки-скамейки. И повсюду люди, очень много людей. Это был лагерь пленных. Я много раз пытался представить себе, как выглядят наши заклятые враги и венки. Сначала они представлялись в образе хищных индейцев, быстрых и коварных, невидимых на фоне болот и островов. Потом, когда я увидел сожженную автоколонну на дороге, воображаемый образ стал другим. Теперь венки казались кем-то вроде маджахедов, тоже диких, но владеющих автоматами, радиосвязью и дистанционными минами. Теперь я видел, что всякий раз ошибался в предположениях. Венки были очень высокими и осанистыми. Длинные до пят накидки подчеркивали это. У всех острые черты лица, темные глаза, брови в разлет. Длинные волосы, у одних рассыпанные по плечам, у других собранные в высокий пучок на макушке. Прямые, плечистые, неторопливые. Они даже в клетке не были похожи на пленников. И все-таки они были одной расы с сульдрами. Это замечалось по красноватому оттенку волос, по слегка приплюснутым носам, по могучему, почти зверинному телосложению. Но дикарями я бы их не назвал, это точно. «Но чего вылупился?» — сказал Фил. «Идем!» Мы оказались перед высокими воротами. За ними был устроен своеобразный тамбур из сетки и колючей проволоки, внутри которого стояла на высоких столбах будка для охраны. «Лиус!» — позвал мой попутчик. Выглянул охранник, кругленький, мясистый, весь в складках и ямочках. Он спустился к нам, дожевывая на ходу. «Принес? А как же?» Фил усмехнулся и передал Лиусу какой-то сверток. «Премного благодарен!» Лиус заулыбался, все его складочки и ямочки расползлись по лицу, как жучки. «Отработаешь!» — равнодушно проронил Фил. «Как договаривались!» Охранник перевел взгляд на меня. «А он что, ему тоже?» «Нет-нет, нам одну, как договаривались. Он после меня пойдет». «Ну, как скажешь», — проворчал Лиус, еще раз недоверчиво глянув на меня. «Сейчас приведу». Он загремел ключами, прошел через ворота и зашагал прямо по территории лагеря, бесцеремонно расталкивая встречных ивенков плечами. Пленные на это почти не реагировали, только провожали его долгим, равнодушным взглядом. «Вон тот барак», — начал объяснять Фил. «Он женский». «Самочки хороши, точно говорю. Их, правда, днем не выпускают к мужикам, чтобы беспорядков не случилось. А ребята сколотили маленькую хибарку за территорией, перетащили туда кровати с казармы. Все условия. Сначала я пойду, потом ты, потом опять я. А разбогатеешь, сам будешь друзей водить». «Ага», — машинально ответил я. «Слушай, Фил, а эти самочки, они такие же здоровые, как самцы?» «Что?» — Фил нахмурился. «Конечно, здоровые». «Думаешь, больные? Да я, чтоб ты знал, первым делом санитара привел, он все пробы сделал». «Я говорю, они такие же сильные. Не боишься, что вылетишь из хибарки без башки?» «Нет!» — Фил рассмеялся. «Они тихие. Вон сам погляди. Мужики-то и те малохольные». «Не знаю», — с большим сомнением проговорил я. «Точно. Это они на болотах борзые, а здесь, знаешь, их бабы вообще тебя как будто не замечают. Чего хочешь, то и делай». Из-за угла барака показался охранник Лиус. Он вел высокую худощавую женщину, замотанную до самых пят в белое полотнище. Я с самого начала чувствовал себя здесь неуютно, но сейчас стало просто гадко, потому что весь лагерь смотрел, как нам ведут ее. И, наверное, весь лагерь знал, зачем. Я только не понимал, почему ивенки не защитят свою женщину, почему спокойно смотрят. Их же тут тысячи. Так почему они не рвут на куски охранника? Видимо, у цивилизации есть хороший способ делать их смирными. Охранник подошел к воротам. Лицо женщины наполовину закрывали белые тряпки. Да к тому же она смотрела вниз. Я никак не мог увидеть ее лицо, а главное — ее глаза. «Нормально?» — спросил Лиус. «Ну, ничего», — проговорил Фил, приглядываясь. «Ну, говори, годится?» Лиус взял женщину за подбородок и резко поднял, чтобы мы увидели лицо. Я ничего не увидел, ничего не понял. Лицо как лицо, ни единой эмоциональной искринки, ни страха, ни презрения, ничего. Женщина была полностью закрыта. Перед нами и в нашей власти было только ее тело. «Я толстеньких люблю», — пробормотал Фил. «Да где же я ее возьму?» — возмутился Лиус. «Откармливать, что ли, специально для тебя?» «Ладно, годится», — решил, наконец, Фил. «Проводи до заведения». Мне нужно было немедленно уходить. Меня словно изваляли в грязи, заставили участвовать в похабном спектакле, который смотрели тысячи зрителей, пусть даже это пленные враги. Я бы ушел, но захотел еще немного понаблюдать за ними, увидеть их привычки, услышать голоса. Не знаю почему, но ивенки показались мне жутко интересными. Вроде бы, куда ни плюнь, везде дети разных миров, наблюдая до посинения. В казарме на каждой кровати по инопланетянину. Но эти были особенными. И вдруг я понял, они особенные только потому, что еще не стали гражданами цивилизации. Они сами по себе. Они говорят на своем языке, живут по своим правилам, не стремятся получить холла и прекрасно обходятся без одноразовых носков. Лишь поэтому на них интересно смотреть. Я медленно шел вдоль забора, глядя сквозь проволоку. Ивенки неторопливо бродили по дорожкам, сидели на скамейках или просто на траве. В основном поодиночке, мало кто собирался в группы. Они не шумели, не галдели, почти не разговаривали. Казалось, всю эту огромную массу людей собрали для участия в каком-то скорбном мероприятии. И они ждут, когда оно начнется. Может, они и в самом деле чего-то ждали. Я уже совсем было собрался уходить, но тут мое внимание привлек голос. Сначала я ничего не понял. То ли стон, то ли крик. Голос не смолкал. Тембр и перебор тонов были очень необычными. И я, наконец, сообразил — это песня. Это совсем не походило на музыку, но я не мог оторваться от проволочной решетки. Я вцепился в нее и слушал, буквально затаив дыхание. Даже не зная ни единого их слова, я понимал невидимого певца. Это было похоже на чудо. Мне словно бы бросили кусок хлеба после многодневного голода. А что, собственно, я понимал? Наверное, чувства. Понимал настолько, что мог легко применить их к себе. И вот они начали оживать. Те самые чувства, эмоции, фантазии, по которым я уже успел истосковаться. Живые картинки поплыли перед глазами. Я с легкостью представлял себя то быстрым хищником, неслышно скользящим в зарослях, то старым деревом, много лет стоящим над туманными болотами, то героем, побеждающим орды врагов. Со мной давно такого не происходило. Это было настоящее, неподдельное вдохновение. Вдруг захотелось немедленно куда-то уйти, скрыться, остаться одному, наедине с чистым листом бумаги, нет, с листами, с большой пачкой листов, и творить, творить, описывать все свои живые видения. Эмоциональный заряд, который я получил, был подобен удару молнии. С этой живой энергией я мог жить еще многие дни, я мог питаться ею. И в этом не было никакого волшебства, а одна лишь искренность живой музыки. И вдруг все оборвалось. Песня продолжала звучать, но уже ничего не вызывало во мне. Я был не один. По ту сторону клетки стоял и смотрел на меня огромный могучий ивенк. Я поднял на него глаза и поразился. Какой пристальный и сильный у него взгляд. От этого взгляда хотелось бежать, не чуя ног, или просить пощады, или просто зажмуриться и вжать голову в плечи. Не знаю, что меня так обожгло. Его ненависть или презрение, или уверенность в чем-то неизвестном мне, но поистине ужасном. Он как будто что-то знал про меня. Он словно предрекал мне какие-то муки и беды. И вдруг показалось, что это не он, а я стою в клетке. И уже не было за моей спиной ни легиона цивилизаторов, ни ревущих реопланов, ни антротанков, обвешанных оружием. Этот взгляд был таким же сильным, как музыка. Но гораздо страшнее. Ивенк набрал воздух в грудь и произнес несколько коротких резких слов. Даже не произнес, а выплюнул. Я их не понял, даже не попытался догадаться, что они могли означать. Я повернулся и, убыстряя шаги, пошел в казарму. Взгляд все еще сверлил мне спину. Позже я попытался воспроизвести мелодию в памяти, но она ускользала от меня, как сон. Нужно было снова услышать ее, но так, чтобы никто не мешал. Я решил, что снова навещу лагерь пленных и не побоюсь обжигающих взглядов. Теперь я знал, где искать настоящее чувство. У лютых врагов, как это ни печально. Через некоторое время я совершенно успокоился. И вдруг представил хибарку, в которой Фил уединился с безмолвной аборигенкой. На мгновение по телу прошла сладкая невольная дрожь. Может, зря я так быстро ушел? К Куда ты пропал, Щербатин? Я даже успел соскучиться. Мне хотелось увидеть его лысину и насмешливую физиономию. Поболтать, поделиться впечатлениями последних дней. Я спрашивал у людей из команды «Цепь», где пехотинец Щерба, но не преуспел. Они только разводили руками или говорили ни к чему не обязывающие где-то на территории. Между тем на базе происходило что-то необычное. Размеренная жизнь активизировалась, побежала в новом темпе. Постоянно, сотрясая воздух, носились реопланы, причем самых разнообразных моделей. Большинства я даже в глаза никогда не видел до этого. Пригонялись целыми колоннами новые вездеходы и замирали за проволочными заборами, как скакуны в ожидании старта. Каждый день на космодром садился большой транспорт. Происходили какие-то грандиозные погрузки-выгрузки. Кроме того, территорию просто наводнили новые штурмовые команды. Однажды такая команда даже переночевала в нашей казарме. Видимо, не хватило мест в специальном секторе. Вечером мы глазели на чистеньких, еще не обмятых и не пропитанных болотами штурмовиков. А те что-то жрали, побрезговав идти в общую столовую. Пахло вкусно. Некоторые наши подходили, чтобы подружиться, но без успеха. Нетрудно было догадаться, что корпус готовится к какой-то грандиозной операции. Меня терзало любопытство. Я вообще люблю перемены и разные крупные затеи. Как знать, может, грядет наступление, после которого нашу базу перенесут на берег теплого моря? Спрашивать было бесполезно. Никто ничего не знал. А кто знал, тот не говорил. Впрочем, очень скоро тайны рассеялись. Был обычный день, обычная вылазка в болото на ремонт какого-то трубопровода. Многочасовое сидение в кустах с огнеметом в обнимку вызывало тоску. За весь день произошло только одно событие. Я соступил с тропы и окунулся в грязную воду по самую макушку. Но такое часто случалось с кем угодно, так что на полноценное событие это тоже не тянуло. Вечером я сидел на кровати, завернувшись в одеяло, и пытался согреться. Вся моя одежда и обувь, насквозь мокрые, были развешаны вокруг. Самое скверное, что в казарме всегда был влажный воздух. Я не сомневался, что и завтра придется натягивать на себя все мокрое. Неожиданно на мои колени упала чистая сухая куртка и сверху пачка новых носков. «Одевайся, холодно же!» — сказал Нуй и дружески мне подмигнул. «Спасибо, Нуй!» Я растерялся от такой щедрости. «А ты?» «У меня все есть, не волнуйся!» Он еще раз подмигнул. «Все-таки второе холо! Бери себе, насовсем!» Я вдруг заметил, что на нем новая форма. А на мне была еще та, подранная жуками. Ну и присел рядом и достал уже знакомую мне бутылочку. Сковырнул пробку, отпил. «Ты зря носишь всю одежду», — сказал он. «В болотах не так холодно, без белья не замерзнешь. Зато вечером переоденешься в сухое. Вот как эти». Он кивнул вглубь казармы, где многие бойцы действительно щеголяли в серых, голубых и розовых кальсонах. «У тебя пока болотные штаны новые», — продолжал Нуй. «А прохудятся, и каждый день будешь мокрый приходить. И клеить их бестолку. Вода все равно будет протекать». «Да, это верно», — сказал я и даже поморщился от перспективы постоянно ходить мокрым. «А тебе эти вещи точно не нужны?» «Ну как?» — он опустил глаза. «Вещи-то всем нужны, но я себе найду, а ты без них никак». «Спасибо, Нуй», — еще раз с чувством произнес я. Нуй был здесь единственным, кого беспокоила моя посиневшая от холода шкура. Жаль, нечем его благодарить, кроме теплых слов. «На, пей!» Он протянул мне бутылочку. «Может, повеселее станет». Я просто таял от столь многочисленных дружеских проявлений. Впрочем, я не успел сказать спасибо, потому что у дверей казармы... Вдруг началась какая-то беготня. «Что там?» — встревожился Нуй, приподнимаясь. «Гляди-ка!» Мы удивленно переглянулись. В двери один за другим заходили офицеры, командиры групп. Все в полной экипировке, с подсумками, ранцами и оружием. Был там и наш Рафин Е, который сроду не появлялся здесь вечером. Обычно он расставался с нами перед ужином и до утра не показывался, пропадая в своем секторе. Тут же посыпались приказы. «Группа «Маятник», общий сбор! Группа «Шквал», подъем! Группа «Цепь», группа «Крысолов»!» Ну и некоторое время смотрел на поднявшуюся суматоху, потом бормотнул «надо бежать» и умчался, оставив мне бутылочку. Командиры сердито подгоняли бойцов, которые кое-как натягивали одежду, и бежали на построение, застегиваясь на ходу. Ничего не поделаешь, пришлось и мне надевать свои еще не высохшие шмотки. Зубы застучали с удвоенной силой. Впрочем, таких мокрых и холодных здесь было множество, а не я один. В дверях стояли люди из комендантской команды. Они раздавали оружие, подсумки с баллончиками, кассеты для шариковых ружей и прочий боезапас. Нас сразу выгнали на улицу, где уже ждали вездеходы. К каждому для большей вместимости был прицеплен вагончик с полозьями. Двигатели работали. Над авиабазой поднимались и уносились вдаль желтые реактивные хвосты. Там тоже вовсю шла переброска живой силы. «Быстро, быстро, по машинам!» И кто-то поторопил меня чувствительным ударом по спине. Мне досталось место в вагончике. Было тесновато и темно, хоть глаз выколи. Однако я сумел достаточно удобно устроиться. Я сунул огнемет под ноги, а ранец положил на колени. На него можно было ложиться, как на подушку. Не знаю, зачем нас так торопили, ждать пришлось долго. Бойцы сначала трепались, потом стали помаленьку замолкать. В темноте здорово клонило в сон. Наконец колонна двинулась. Пехотинцы перекинулись еще парой слов, а затем завозились, устраиваясь спать кто как может. Мой ближайший сосед, например, завалился прямо на меня. «Эй!» Я шевельнул плечом, и он заворочился. «Чего? Долго ехать-то? Спи спокойно. Будешь нужен — поднимут». Он еще немного поерзал и вскоре размеренно засопел, снова упав на меня. Мне было неудобно, я не мог свободно шевелиться. Впрочем, оберегать сон соседа мне быстро надоело. И я устроился, как хотел. Он свалился куда-то вниз, так и не проснувшись. Колонна шла медленно, вагончики тихо переваливались на неровностях. Я даже не знал, едем ли мы по дороге или прямо по болотам. Хотелось спать, но я никак не мог отключиться от реальности. Я то проваливался в сон, то подскакивал, открывал глаза, прислушиваясь к гулу двигателей. Мерещились и венки с огнеметами, затаившиеся в темноте. Намучился я изрядно, но в конце концов уснул, уронив голову на ранец. Ну и сквозь сон я слышал ворчание моторов, хруст под полозьями и металлическое скрежетание сцепки. Мне снилось, что я отстал от колонны или от поезда. Не помню точно. Мне часто снится, что я отстаю, теряюсь, оказываюсь один в чужих местах. Я проснулся от холода и боли в затекших конечностях. Я лежал на полу, на мне храпел еще кто-то. Многие попадали со скамеек, пока спали. Колонна стояла. Снаружи доносились голоса. Потом лязгнул замок, и в вагончик вполз серый утренний свет. «Крысоловы, подъем!» Бойцы зашевелились, закопошились, заохали, разминая суставы и обводя тесный мир вагончика сонными, озадаченными взглядами. Я вытащил из-под скамьи огнемет, нашел подсумок. Затем кто-то протянул мне ранец. На улице стоял такой туман, что не надо было умываться. Колонна остановилась на твердом берегу в десятке шагов от блестящей, булькающей жижи болот. Влажные, перечеркнутые струйками росы, бока вездеходов тускло блестели из тумана. Помятые, опухшие, дрожащие от холода команды выстраивались у машин. Пахло едой. Неподалеку разогревали завтрак. Несколько техников, вяло переговариваясь, монтировали какую-то установку, опутанную ребристыми проводами. Рафин Е выглядел не лучше остальных. Он прогуливался взад-вперед и терпеливо дожидался, пока крысолов придет в себя. Сквозь глухой ватный воздух прорезался гул, и через несколько секунд над нами пронеслась целая стая реопланов. Все офицеры моментально перестали прохаживаться и обратили взгляды на свои команды. Остановился и наш кавалер-мастер. «Сегодня ночью, — сказал он, — началась масштабная операция по освобождению крупного населенного пункта от агрессивно настроенных экстремистов. Задача оккупационных групп — блокировать территорию после того, как по ней пройдут штурмовые команды и антротанки. Все вы будете расставлены по своим постам, но до этого должны обеспечить чистоту нашего участка. Держитесь около меня. Отставшие должны немедленно обращаться к любому встречному офицеру. Их займут в других командах. Сегодня дорог каждый человек». Снова гул, и еще одна стая хищных железных птиц пронеслась над головами. Рафин Е примолк и проводил реопланы взглядом. «На охраняемой нами территории, — продолжал он, — будут работать гражданские специалисты. Как всегда, команда отвечает за их безопасность. Сегодня вы должны действовать с предельной четкостью и быстротой. Перед нами важная задача. За одни сутки превратить поселение варваров в образцовый цивилизованный город. Здесь будет первый форпост цивилизации, где все святые законы претворят в принципы... где неприходящие принципы... тьфу ты! Где нетленные ценности... О, черт! Дойдя до идейно-политической черты, наш командир вдруг запутался и перестал сам себя понимать. «Видимо, рядом крупное месторождение», — подумал я. «Иначе нетленные принципы мы утверждали бы в другом месте». Рафинье замолчал, тупо глядя перед собой, приводя мысли в порядок. Видимо, он принял единственное верное решение — не лезть больше в идеологию, а говорить лишь о том, в чем разбирается. «Кто взял болотные костюмы?» — сказал он. «Лучше оставьте здесь, они не понадобятся. И еще хочу предупредить. Территория будет чистая, ее с темноты утюжат штурмовики. Так что не надо стрелять на каждый шорох. Нам уже надоело отчитываться за внутренние потери. Я закончил. После завтрака собирайтесь здесь же». Нам пришлось все время карабкаться по косогорам, и мы, конечно, выдохлись. Зато бежали по сухой траве, а не по чавкающей грязи. И вдобавок нам давали отдохнуть. Рафинье то и дело объявлял остановки, выслушав очередное распоряжение по радиосвязи. Один раз, когда мы надолго засели в кустах, мимо промчалось целое стадо антротанков. Железных чудовищ было не меньше полусотни. Я никогда не видел такого количества топающего и лязгающего железа. Они оставили после себя чуть ли не просеку, поломав сучья и утоптав землю. С каждым шагом становилось заметнее, что обещанный поселок Ивенков где-то рядом. Стали попадаться кучи мусора, тряпки, кости, гнилое железо, осколки глиняной посуды. Несколько раз мы пересекали неширокие, но хорошо утоптанные дороги. Видели какие-то странные зарубки на деревьях, остатки заборов или стен. «Остановка!» — крикнул в очередной раз Рафинье, и мы осели на траву, сняв шлемы. Воздух был насыщен звуками, отдаленными людскими голосами, гулом мотором, каким-то звоном-скрежетом. Земля иногда едва ощутимо вздрагивала. Приятно и уютно делалось от того, что вокруг тысячи соратников, что на твоей стороне могучая техника и смертоносное оружие. Хорошо чувствовать себя героем-завоевателем, когда ты в безопасности. Хотя, говорят, в безопасности героями не становятся. Тянуло гарью. Лес был каким-то редким, затоптанным, ощипанным. Видимо, мы подошли уже совсем близко. «Ой, корова!» — удивленно сказал Нуй. Шилу тут же схватил огнемет, но бояться было нечего. Корова, а вернее ее останки, практически висели на дереве. Скорее всего, ее отбросило мощным взрывом и насадило на острые сучья. Ствол внизу блестел от крови, словно лакированный. Разглядеть что-то было трудно, однако мне это животное показалось мало похожим на корову. Скорее на лошадь или на помесь лошади с носорогом. Большая роговая шишка росла прямо перед глазами. Ноги расширялись к низу, очень широкие копыта были приспособлены для странствий по болотам. «Говорят, ивенки их специально натаскивают на антротанки», — сказал Улса. «Если такая тварь разгонится и урежет рогом, танк летит кувырком, а если 4 или 5 поднапрут, то могут перевернуть и вездеход, а если поднапрут, то и реоплан с неба сшибут», — добавил Аяс и презрительно рассмеялся. «Придурки придумывают, а вы распространяете такую чушь». «Почему придумывают?» — оскорбился Улца. «А потому!» А я сурово свел брови. «Корова на танк! Нормальный человек такое может сказать? Ты когда-нибудь танк в бою видел? Или только на стоянке?» «Видел!» — не очень уверенно, но вызывающе ответил Улца. «Пока корова к танку подойдет, он ее сначала порежет, потом порубит, затем раздавит и напоследок поджарит, ясно? А если неожиданно подбежит?» — не сдавался Улца. «А для этого уши и глаза есть, чтобы коровы неожиданно не подбегали!» Я заметил, что Рафинье довольно заинтересованно прислушивался к спору и все время поглядывал на Аяза, будто присматривается. «Может, ищет себе замену?» «Надо будет, — подумал я, — при случае тоже сказать что-нибудь умное. Вдруг командиром назначат. Отдельная комнатка, специальная столовая, общество. Щербатин от зависти с желчью истечет». Рафинье опять схватился за свой передатчик. Он уже не убирал его. Постоянно приходилось что-то уточнять и корректировать. Мы так часто останавливались лишь по одной причине. Ждали отстающие команды. Оккупационные силы должны были войти в поселение неразрозненными отрядами, а единым фронтом. Но это не очень-то получалось. Фронт растянулся на несколько километров, а управлять такой махиной в едином ритме просто нереально. Если присматриваться и прислушиваться, можно было заметить, что весь лес наводнен цивилизаторами. Среди редких зарослей то и дело мелькали серо-зеленые одежды, слышалось приглушенное бряцание оружия. Наконец линия выровнялась. Радиоэфир принес приказ наступать дальше. Я специально пошел стороной, чтобы рассмотреть застрявшую на дереве корову. Прежде всего меня поразили размеры. Животное было, наверное, не меньше 3 метров в высоту. Рог был массивный, тупой, на конце настоящий таран. Пожалуй, такая громада и в самом деле может свалить антротанк. «Я крысолов!» — донесся голос командира. «Вижу ориентир!» Мы все одновременно увидели этот ориентир — высокую башню, поднявшуюся над деревьями. Это была обыкновенная каменная башня с плоской верхушкой, старая и обшарпанная. Никакой экзотики, никаких особых знаков принадлежности к чужой культуре. Я даже немножко разочаровался. «Понял, выполняю!» — сказал командир в свою коробочку и повернулся к нам. «Еще 100 шагов вперед и останавливаемся! Ждем команды на вхождение в поселок!» Все заметно разволновались. До поселка всего 100 шагов. Уже было видно, что за деревьями что-то есть, наверное, первые дома. Я прибавил ходу, мне ужасно интересно было увидеть обиталище ивенков. Уже не было никакого леса, только приземистые кусты, вытоптанная почва, тропинки, остатки изгородей. И вдруг мы увидели людей. На проплешине между кустами сидели и лежали примерно 1,5 десятка человек. Был слышен какой-то стон, мучительный, непрерывный, перемежаемый отчаянными вскриками и ругательствами. «Штурмовики!» — присвистнул Шилу. Из кустов тем временем, пригибаясь, выбежали еще 2. Они несли на каком-то полотнище 3-го. Положили его в общий ряд, снова ушли. Лежащий жалобно вскрикивал и молотил руками по земле. Рафин Е велел нам стоять, а сам пошел разбираться. Мы же принялись думать и гадать. Никаких штурмовиков на нашем пути не предполагалось, тем более из раненых и умирающих. Огневая часть операции давно закончилась. Всех побитых и покалеченных должны были вывести. Командир вернулся, яростно ругаясь с кем-то по радио. «Лучше с голой задницей на нож, чем с такой поддержкой!» Только и успели услышать мы. Оказавшись возле нас, Рафин Е вернул себе состояние невозмутимости и самоуверенности или только сделал вид. «Ситуация немного изменилась», — сообщил он. «Один участок на нашем пути оказался плохо вычищен. Там остались вооруженные ивенки. Мне только что предлагали в поддержку партизанский отряд ульдров». Он вдруг замолчал и ухмыльнулся в кулак, но тут же принял официальный вид. «Я отказался». В команде послышались усмешки, не очень веселые. «Сейчас мы выдвигаемся на окраины поселения, где нас встретят антротанки. С их помощью мы пройдем дальше. Вопросы есть?» «Есть», — сказал Шилу. «Большой он этот участок с ивенками?» «Нет», — покачал головой Рафин Е. «Один или 2 дома. Вперед!» Мы обогнули поляну с ранеными и устремились за командиром. Туда, где уже виднелись первые дома. «Эй, за бугор не высовывайтесь!» — крикнул нам вдогонку кто-то из штурмовиков. «Башку сразу сносят!» На пути лежал небольшой, но широкий овраг, где под ногами знакомо зачавкало. Окраина на некоторое время скрылась за пологим подъемом. Мы немного сбавили ход. Все знали, что, выйдя наверх, мы окажемся вплотную к домам поселка. А в этих домах нас как раз и поджидают. Некоторое время мы пробирались по плоскому заболоченному дну оврага, потом услышали слева лязганье железных ног. Антротанк, помятый, закопченный и, наверное, не очень хорошо отлаженный, шел нам наперерез, подминая кусты и снося небольшие деревца. Рафин Е остановился. «Это ты за нами?» — крикнул он. «Нет!» — ответил танк глухим невыразительным голосом. «Это вы за мной!» «Ладно!» — Рафин Е коротко усмехнулся. «Как зовут?» «Джигату, 2-й механизированный отряд штурмового легиона. Задачу уже знаю». Кавалер-мастер развернулся к нам и выставил руку вперед. Мы остановились. «Сейчас мы поднимемся наверх и там заляжем. Пока Джиту не закончит работать, чтобы ни одна башка не высовывалась над краем, ясно? Вперед!» Танк неуклюже развернулся и попер наверх. Мы, прячась за его железной спиной, молились, чтобы он не завалился и не покатился назад по склону. мало кто успел бы выскочить из-под многотонной железки. Танк, наконец, вскарабкался наверх и застыл, издав короткий шипящий звук. «На землю!» — скомандовал Рафинье. Мог бы ничего не говорить. Мы и сами моментально распластались на траве, потому что по корпусу танка начали молотить пули. Стоял грохот, и со стороны казалось, что танк просто закидывают камнями. Но эти камни оставляли глубокие вмятины, иногда даже высекали искры из толстой брони. «Эй!» — меня толкнул в бок какой-то боец, я не знал его имени. «Уши-то закрой! Сейчас как жахнет!» Танк со скрежетом повернулся, приподнял связки покрытых копотью труб, висящих по бокам, и дал залп, от которого дрогнула и земля, и воздух. Все заволокло дымом, дышать стало трудно, а танк тем временем снова повернулся и снова шарахнул по невидимой нам цели. «Еще?» — спросил он у нашего командира. «Нет, пока хватит!» Рафинье махнул нам рукой. «Поднимаемся! 30 шагов вперед!» Мы выскочили на открытое пространство. Впереди, там, куда садил танк, оседало огромное облако пыли, за которым ничего не было видно. «Быстро, быстро!» — кричал Рафинье. Мы бежали почти вслепую, слыша за спиной железные шаги танка. Дым и пыль впереди начали рассеиваться. И вдруг я увидел дом. Он был прямо передо мной, полусотни метров. Нормальный дом в 5 или 6 этажей. Мне представлялось, что мы сейчас ворвемся в мир хижин или каких-нибудь глиняных лабиринтов. А тут была обыкновенная многоэтажка. Не совсем обыкновенная. На ее крыше росли деревья. Не случайно занесенные худосочные прутики, а нормальные деревья, целый сад. И из стен тоже росли деревья. Дом, наверное, насквозь пророс ими. «Остановились!» — донеслась команда Рафина Е. «Пригнулись!» Танк протопал мимо и застыл чуть впереди. Я все еще разглядывал дом. Трудно было понять, сколько в нем этажей. Все окна располагались на разном уровне, как ласточкины гнезда на обрыве. Имелось много лестниц, длинных балконов, выстроенных без всякого порядка. Ничего больше я разглядеть не успел, потому что танк начал долбить из многоствольных пулеметов. Очертания дома стали зыбкими, он словно на глазах превращался в облако пыли. Из этого облака во все стороны полетели камни, обломки, щепки. Некоторые проносились над головой и падали далеко сзади. «Есть же оружие!» — с восхищением пробормотал кто-то. «Только мы, как недоумки, с зажигалками!» «Сидим! Сидим пока!» — нервно напомнил Рафинье. Никто и не торопился бежать. Вдруг я заметил, что мои ноги уже почти по щиколотку увязли в земле. Это было странно. Мы находились не в болоте, а недалеко от края оврага, где никакой влаги быть не должно. Я попытался переступить, но потерял равновесие и въехал в эту мокрую землю обеими руками. Потом посмотрел на них, и у меня челюсть отвисла. И пальцы, и ладони — все было покрыто жирным слоем крови вперемешку с землей. Я резко распрямился, забыв про безопасность, огляделся вокруг себя. Мы засели на небольшом участке, сплошь перерытым и перепаханным. И повсюду валялись какие-то мокрые лохмотья. Буквально везде земля была пропитана кровью и перемешана с этими отвратительными блестящими кусочками. Меня чуть не стошнило. Нужно было немедленно очистить руки, вытереть. Но чем? Одеждой? «Беня, спрячь голову!» — свирепо крикнул Рафинье. «Снесут ведь, сам плакать будешь!» Я растерянно оглянулся и увидел Нуя. Он жестами показывал, чтобы я поскорее присел на корточки, как все. В самом деле, я торчал посреди этой кровавой пашни, как стул. «Нуй!» — пробормотал я, пригибаясь и показывая свои руки. «Что это? Где мы?» Он переполз чуть ближе. «Не бойся, тут, наверное, просто был загон». «Какой загон? Для кого?» «Для коров. Видишь, еще столбики от забора остались». «Да? И что случилось?» «А не знаю. Может, танки пробежали или штурмовики. Ты же знаешь, если можно стрелять, они жарят на полную катушку». Я зажмурился, представил себе. В загоне тихо, пасется стадо, животные жуют травку и обмахиваются хвостами. Вдруг налетает стая механических чудищ, изрыгающих дым, огонь и горячий металл. И все очень быстро и споро перемешивается с землей. Я все-таки вытер руки о штаны. Не ходить же весь день в растопырку. И все равно в горле шевелилась дурнота. Противно было даже дышать. «Говорил же, что коровы тут непростые». — тихо сказал Улце. — Их специально на наших натаскивают. Штурмовики не стали бы их просто так месить. Никто не ответил, все смотрели вперед. Пыль почти осела. Дом еще стоял, но был похож на решето. За ним стоял еще один. Дальше другой, третий. Еще много улиц, домов, перекрестков. Это был все-таки город, а не поселение. Правда, очень странный город. Казалось, он сам вырос тут, среди леса, как колония грибов на поляне. Невысоко, над окраиной, медленно прошел плоский, как гладильная доска, реоплан. Почти сразу ожила рацию командира. «Мы готовы!» — сказал он. «Ждем команды!» Я услышал, как шуршит одежда и чавкает земля под сапогами. Бойцы невольно сбивались в кучу, готовясь подняться и войти в город. «Сейчас начнется!» — прошептал Нуй. Я понял, что Нуй боится или просто волнуется. Он кусал губы, пальцы бегали по железному телу огнемета, словно искали себе спокойного места. Лягушачьи глаза без ресниц часто-часто моргали. Он все-таки боялся. «Почему же я не боюсь?» — подумал я. «Потому что ты идиот!» — ответил мне внутренний голос. Почему-то он был точь-в-точь похож на голос Щербатина. Снова прошел реоплан, завис над домами, сметая с них пыль, затем развернулся и улетел в обратную сторону. Где-то ухнул взрыв, столб дыма поднялся над крышами-садами. У Рафина Е снова заработала рация. Разобрать что-то было невозможно, но было видно, командир весь как-то подобрался, напрягся, прищурил глаза. «Я Крысолов!» — проговорил он. 22 бойца! Идем без наводки через участок А до второго главного пересечения! Прошу обеспечить безопасный коридор!» Я почувствовал, что Нуй тихонько пожал мне локоть. Я в ответ похлопал его по коленке. Неизвестно, кто из нас больше волнуется. «Поднялись! Пошли!» — крикнул Рафин Ей, первым вскочил, вырывая ноги из объятой липкой кровавой грязи. Мы рванули за ним. Расстрелянный дом с садом на крыше все ближе, ближе, и вот он уже за спиной. Следующий дом. Еще один. Пустые окна глядят на нас со всех сторон. Улица засыпана мусором, поваленными деревьями и щебенкой. Впереди горят две машины на больших колесах со спицами. Это не наши вездеходы. Это колесницы ивенков. «Стоп!» Мы останавливаемся, прижимаемся к стене дома. Взгляды скользят по провалам окон, но мы ничего не видим. Что за ними? Кто за ними? Рафин Е некоторое время совещается по рации, потом командует вперед. И мы снова бежим. Мы торопимся пересечь чужой участок, потому что не знаем, насколько чисто его подмели штурмовики. Перед глазами однообразно мелькают замусоренные улицы, перекрестки, дома, рухнувшие лестницы, балконы, переходы. И еще трупы, совсем не страшные, похожие просто на кучи тряпья. Пару раз вижу наши замаскированные посты. Потом головы дружно поворачиваются направо. Там, покрытый черной копотью, еще дымящийся дом и корма реоплана, пробившего стену на высоте примерно третьего этажа. На сердце неприятный холодок. «Стоп!» Рафин Е снова включает рацию. «Крысолов на пересечении! Встречайте!» Долго ждать не пришлось. Почти сразу на противоположной стороне дороги высунулись из-за угла двое штурмовиков и, свистнув, помахали, чтобы мы перебирались к ним. Мы мгновение ока пересекли улицу и оказались в замкнутом дворике. Убравшись с открытого места, штурмовики сразу распрямились, перешли на прогулочный шаг, а один даже снял шлем. Да и мы, глядя на них, тоже опустили огнеметы. Я тайком глянул на Нуя. Он тяжело дышал, но улыбался. Наверное, он лучше меня знал, насколько опасной была наша пробежка. «Чего так долго?» — спросил штурмовик. «Попали на неочищенный участок», — отрапортовал Рафин Е. «Ясно. Нас уже в другом месте ждут, а мы тут...» В укромном уголке между двумя большими домами тихо рокотал заведенный вездеход. Рядом сидели на камнях десятка-полтора штурмовиков. Завидев нас, они зашевелились, начали вставать. «Мы идем дальше», — сказал штурмовик, который нас привел. «Определяйте, где поставить посты и укрепляйтесь». «Да я знаю», — кивнул Рафин Е. Он разговаривал с ним, как с начальством. Его скромный статус командира группы не шел в сравнение с их четвертым или пятым холла. «Вот эти три дома», — продолжал штурмовик, — «прочешите сверху донизу. Там дети-бабы. Потом отведите их на площадь». Где-то поблизости ахнул взрыв, со стен на нас посыпался песок. Штурмовики неторопливо засобирались в чрево вездехода, передавая друг другу вещи и оружие. Короткие, тупоносые карабины с уймой навесных устройств. «А чего, других ружьишек нет?» — спросил штурмовик, пощупав чей-то огнемет. «Команду не перевооружили», — вежливо ответил Рафинье. «Раньше они были уборщиками». «Ну, понятно. Счастливо оставаться, уборщики». Вездеход укатил, а я подошел к Ную и спросил, кто такие уборщики. Он сказал, что есть специальные команды, сжигающие трупы после военных операций. Рафинье тем временем начал распределять бойцов по домам и этажам, которые нужно было проверить. Я держался около Нуя, и нас поставили вместе. Через минуту команда уже разбегалась по лестницам и балконам, бесцеремонно вышибая двери и врываясь в комнатушки ивенков. Нам достался верхний этаж. Мы запыхались и немного задержались, остановившись перед первой дверью. Нуй достал фонарь, потом посмотрел на меня, улыбнулся через силу. «Пошли, Беня!» Дверь открылась без всякого сопротивления. Жилище ивенка было тесным и сумрачным. Оно казалось еще теснее от того, что кругом были растения. Они свисали с потолка или, наоборот, тянулись вверх или стелились по полу, по стенам. Стебли спутывались в комки, уходили в щели, вновь появлялись. Стоял густой пряный запах, от которого голова шла кругом. Кроме того, в комнатных зарослях роились тучи мошкары, которая лезла в глаза и липла к коже, поднимаясь от малейшего нашего движения. Мне казалось, что я попал в нору, вырытую под слоем дерна. Так и подмывало прокалить этот живой уголок из огнемета, чтобы спалить всю нечисть. «Никого», — сказал я. «Да», — едва слышно ответил Нуй. «Вон еще ход». Удивляюсь, как он смог разглядеть небольшой темный провал в стене, скрытый ковром растительности. Мы внимательно прислушались, прежде чем лезть, но оттуда не доносилось ни звука. Второе помещение было еще меньше первого и, наверное, служило кладовкой. Стояли большие чаны с порубленными листьями, пучки стеблей висели на веревочках под потолком. Там же какие-то сморщенные полоски, должно быть сушеное мясо. «Ну и воняет!» — сдавленно пробормотал Нуй. «Как эти несчастные тут живут?» Луч его фонаря упал на длинный ящик у самой стены. Он был полон земли, в которой проворно передвигались какие-то белые существа. Я подумал, что это мыши, но оказалось, что это черви. Большие белые черви с короткими и толстыми телами. Они то закапывались в землю, то выбирались, иногда даже вертелись волчками и чуть подпрыгивали. И немедленно уползали от яркого света. «Зачем им это?» — спросил я. «Едят, что ли?» «А может, и едят!» — с отвращением проговорил Нуй. «Я не знаю. Думаешь, у них спрашивали?» «А надо бы спросить», — подумал я. «Врага всегда желательно знать получше. Хотя, конечно, это не моя забота». Помещение было пустым. Мы двинулись дальше. Короткая пробежка по скрипучему балкону, глоток свежего воздуха и новая дверь. Хорошая, крепкая дверь, даже чем-то покрыта, вроде пластика или кожи. Я уже собрался толкнуть ее, как вдруг Нуй выставил передо мной руку. «Там кто-то есть!» — прошептал он. — Слышишь? — Нет, не слышу. — А вот послушай. У-у-у. Я навострил уши. Да, в самом деле, где-то раздавалось заунывное на одной ноте мычание. Похоже, мычали несколько человек, но где, я понять не мог. Возможно, вообще на другом этаже. — Ну и? Я вопросительно посмотрел на Нуя. — Входим. — А что ж делать? Мы сунулись туда одновременно. Ну и светил фонарем, а я держал наготове огнемет. Я услышал, как мой товарищ охнул от удивления и неожиданности. Это тоже была нора, тесная, обросшая стеблями и свисающими корнями. Лохматые грозди просто цеплялись за головы, от мошкары было тяжело дышать, но здесь было полно людей. Они сидели вдоль стен, тесно прижавшись друг к другу. Все закутанные в серые тряпки по самые глаза, видимо, женщины. В центре круга стоял широкий плоский котел, скорее даже просто большая сковородка. В ней горел огонь. Горела какая-то жидкость, причем пламя бегало по всей поверхности, словно игривый котенок. Наверное, мы вмешались в какой-то этнический ритуал. Ивенки продолжали мычать, хотя и испугались нас. Они смотрели в пол и чуть покачивались. «Надо выводить!» — пробормотал Нуй, вытирая вспотевший под шлемом лоб. «Знаю!» — согласился я. «Давай!» «Посмотри, нет ли других комнат!» Я осторожно прошел вдоль стен, тыкая в них наконечником огнемета. Я проверял, не обнаружится ли под ковром растительности тайный лаз. И венки при моем приближении сутуливались, вжимали головы в плечи, но не уходили. Я старался не делать резких движений, чтобы никого не напугать и не спровоцировать какую-нибудь отчаянную глупость. «Нету ничего», — сказал я. «Надо выводить». «Надо», — сказал Нуй, но не сошел с места. «Ну, чего делать-то?» Он немного помялся, потом вышел на середину круга и пошевелил стволом огнемета. «Вставайте!» — сказал он. Мычание смолкло, и венки еще теснее прижались друг к другу. Казалось, будто нас, медленно сокращаясь, опоясывает гигантская гусеница. «С ними не надо церемониться!» — решил Ну и схватил ближайшего аборигена за одежду, поднимая с пола. Никакого сопротивления. Они поднимались и шли, куда мы их вели. Но не сами, их приходилось тащить. Они ничего не делали по своей воле. На балконе при дневном свете я окончательно убедился. Женщины. «Спускайте их сюда!» — крикнул снизу Рафин Е. Их оказалось не так уж много, полтора десятка. Мы начали теснить их к лестнице, и они шли, но только после того, как чувствовали тычок огнемета под ребра. «Это все?» — спросил командир. «Только две берлоги осмотрели», — ответил Нуй, словно оправдываясь. «Ведите на площадь!» Рафин Е махнул рукой и отвернулся. Меня раздражало и угнетало то, что женщин постоянно приходилось подталкивать. Не привык я так с женщинами. Просто стыдно. Идут два вооруженных мужика и ведут толпу баб, как скот на бойню. Только пыль из-под ног. «Штурмовикам проще», — подумал я. «Они с реальным врагом борются, а не с женщинами». И венки прятали от нас лица. И я даже догадаться не мог, что у них на уме. То ли боятся, то ли ненавидят, или им вообще наплевать. А может, у каждой под тряпьем нож?